Профессор Ван Хэппен против обыкновения не вызвал двух своих ассистентов и не предложил какие-нибудь новые обследования. Угрюмый бур огромного роста с заостренной бородой, с медлительными и точными движениями, профессор сегодня был необыкновенно любезен. Ласково усадив Лео в мягкое кресло в глубине кабинета, он предложил Чезаре едкую маленькую сигару. Художник после такого приема не стал ждать ничего хорошего и не ошибся. «Ваша жена — трудный орешек», — начал профессор. «Уже целую неделю я бился, стараясь разгадать ее странную амнезию. Образно говоря, у нее будто иссекли небольшой участок совершенно здорового мозга, не нарушив ничего остального. Я изучил все известные в литературе случаи психических поражений при глубинном опьянении и при кислородном отравлении, ничего похожего. Можно думать, что случайный газовый пузырек дал эмболию капилляра где-нибудь в заднем отделе больших полушарий. Но другие симптомы говорят против этого. Да и такая эмболия должна бы была уже ликвидироваться. Но нет ни малейшего признака восстановления, поразительная стабильность. Короче, я не могу установить природу заболевания и, следовательно, бессилен лечить его». Одна из медсестер, полуитальянка, всегда помогавшая профессору при обследовании Лео, старательно перевела его слова. Художник бросил раскуривать мерзкую сигару, спросил: «Может быть, профессор посоветует, к кому обратиться в Европе?» «Конечно, мои коллеги, профессор назвал несколько имен, но не советую вам очень надеяться. Исходя из общего уровня современной науки, я могу сказать, что она не знает природы заболеваний такого характера и тем более их лечения. Если бы взглянуть совсем со стороны, пользуясь кибернетикой, или обратиться к совершенно другому направлению, например, индийской психологической науке, к йогам. Простите меня, я понимаю, вам не до шуток. О, нет, вопрос о гонораре, разумеется, отпадает. Очень виноват. Желаю вашей очаровательной маленькой жене выздороветь без нас, врачей». Леа в припрыжку спускалась по мраморной лестнице института, целуя Чезаре на каждой площадке. «Чему ты радуешься, дурочка? Доктора нас прогнали». «И слава Мадонне! Слушай, Чезаре, а что, если мы поедем в Индию? Пусть меня в самом деле лечат йоги или тибетские врачи. Говорила я тебе, что совсем не больна. Ну, просто что-то забыла». «До Индии далеко и дорого». «А мы пошлем каблограмму капитану Каллигари. Пусть приезжает в Индию. У него наши алмазы». «Шш! Замолчи!» Художник в испуге оглянулся. «Подумаем в гостинице. Возьмем справочники». «Чезаре, я знала, что ты согласишься!» Леа повисла у него на шее, к негодованию накрахмаленной медсестры, поднимавшейся им навстречу. Чезаре не успел опомниться, как Леа стремглав пронеслась вниз к Сандре, ожидавшей их в холле. «Профессор нас прогнал, ура, и мы едем в Индию!» Сандра растерянно посмотрела вверх по лестнице на Чезаре, тот, улыбаясь, развел руками. «И Сандра поедет с нами!» — не успокаивалась Леа. «Завтра же! Бежим на почтамт посылать каблограмму Каллигари». «Да объясните же хоть вы, Чезаре», — рассердилась Сандра. «Леа, ну она уж такая». «Сумасшедшая», — докончила Леа, — «профессор это подтвердил. И теперь я могу делать, что хочу, и ничего мне не будет. Вот дерну за нос этого надутого господина». Надутый господин, кого-то ожидавший в холле, с удовольствием посмотрел на озорную, горевшую румянцем Леа и красивую Сандру. «Поедемте с нами», — предложил Чезаре в свою очередь и с несвойственным ему смущением добавил: «Я к вам привязался, как к сестре. А Леа, вы сами знаете». «Да что там говорить? Берите сигарету, думайте и соглашайтесь. Я должен закурить. После ужасной отравы профессорского угощения во рту смолокуренный завод. Совсем не то, что вчерашнего профессора с голубыми сигаретами». Сандра, волнуясь, закурила, смяла и бросила сигарету. «Знаете, я поеду с вами. Спасибо. Леа кинулась к подруге, покрыла ее поцелуями, растрепала. Сандра крепко пожала руку художника.